Раздел 4.5. Переход от фактора к фактору. Хотя современная экономическая теория и претендует на прогресс по сравнению с классическими теориями распределения, вкратце рассмотренными в начале данной главы, она, как видно, не слишком продвинулась в разработке этих проблем. Применительно к капиталу, все теоретические построения в конечном счете сводятся к наличию динамики ссудного процента, сама природа которого недостаточно выяснена, а также к понятию риска, оценка которого складывается в значительной мере субъективно. Применительно к природным ресурсам, особенно возобновляемым, теория ограничивается равновесием фирм, которое опять-таки зависит от нормы процента, но не дает глубокого решения проблемы общественного равновесия природных ресурсов. Между тем, экологический кризис требует именно таких более глубоких, а не частичных решений. Слабо разработана современная теория и несовершенная конкуренция на рынках факторов. Между тем, очевидно, что понятие совершенной конкуренции здесь применимо только в очень условном смысле. Например, проблема мобильности факторов рассматривается только под углом зрения мобильности внутри данного фактора. Рабочий переходит с одной работы на другую, капиталист из одной сферы в другую, но теория не рассматривает проблему мобильности перехода из одного фактора в другой. Молчаливо предполагается, что переход из капиталиста в рабочий и обратно вполне свободен. Между тем, на практике он обставлен такими барьерами, которые преодолеть крайне сложно. Этот вопрос отнюдь не из области абстракции и утопий. Например, в результате ваучерной приватизации в России значительное число, больше половины приватизированных предприятий, предпочло схему, по которой 51% акций перешел в собственность коллектива. Формально произошло как раз то, о чем мы только что говорили. Коллектив рабочих и служащих стал собственником предприятия, а директора и другие менеджеры, которые в неоклассической теории представляют капитал, а не труд, превратились в наемных служащих под началом у коллектива. Но это только формально. На практике, за редким исключением, роль хозяина продолжают играть именно директора, тогда как права коллектива мало изменились. Во многих случаях рабочие коллективы под теми или иными предлогами заставили отказаться от владения акциями, передав контроль над ними кому-то еще. Таким образом, переход из фактора труд, фактор капитал, на практике оказался практически невозможным. Россия в этом смысле не исключение. Попытки создания предприятий, находящихся в собственности и управлении рабочими коллективами, в других странах, например, в Югославии, также очень редко были удачными. Некоторые авторы закономерно задаются вопросом, почему именно капитал нанимает труд, а не наоборот? По мнению Пола Самуэльсона, одного из основателей столпов неоклассической теории, в конкурентной модели нет никакой разницы между тем, выступает ли нанимателем капитал или наоборот. Конец цитаты. «Во всех случаях, — продолжает он, — подчиненное положение рабочего в ходе производственного процесса определяется самим содержанием договора о найме, согласно которому работник соглашается выполнять работу, которая ему предписывается хозяином. Но это скорее уход от вопроса, нежели серьезное решение. Если собственность на средства производства принадлежит рабочему коллективу, то хотя директор и командует рабочими в процессе производства, тем не менее он остается наемным служащим и должен подчиняться коллективу как собственнику в вопросах распределения и использования доходов предприятия. Так в теории, но на практике иначе. Страница 160. Страница 160. В западной литературе приводятся различные аргументы в пользу того, почему именно капиталу, как правило, принадлежат командные позиции. Ни один из этих аргументов не выглядит особенно убедительно. Например, указывается, что рабочие не обладают достаточным начальным капиталом и потому не могут выступать в роли собственника. Это, однако, совсем не исключает коллективной собственности трудовые кооперативы, особенно в тех случаях, когда такая собственность достается рабочим бесплатно или по очень низким ценам, как при ваучерной приватизации. Другой аргумент. Рабочие коллективы не смогут пользоваться кредитами, так как банки предпочитают иметь дело с частными фирмами. Но этот аргумент просто доказывает, что по отношению к данной форме коллективной собственности в рыночной экономике существует определенная дискриминация, против которой коллективы и кооперативные банки, там, где они создаются, бессильны. Еще один аргумент – нежелание рабочих рисковать. Если капиталист может распределить свои капиталы между несколькими сферами деловой активности и таким образом частично застраховать себя от чрезмерных потерь в одном месте, то рабочий, привязанный к одному предприятию, не в состоянии это сделать. Кроме того, возникает проблема, связанная с потерей рабочим своей доли в коллективной собственности, если он уходит с предприятия. Казалось бы, этот довод отпадает, если частичная собственность рабочего закреплена владением акциями. Но на практике право рабочего на распоряжение своим паем ограничено, то есть его собственность не равноценна собственности обычного капиталиста или акционера, который не обязан трудиться на предприятии. Подытоживая эту дискуссию, констатируем, что действительность современной рыночной экономики создает многочисленные препятствия тому, чтобы рабочие переходили в разряд собственников предприятий и выполняли функцию капитала. Главное препятствие заключается в том, что стать полноправным сособственником рабочий может только накопив достаточный начальный капитал. А переход его в разряд акционеров-рантье возможен только в том случае, когда накопленное им количество акций достаточно для того, чтобы обеспечить ему больший доход, чем его заработная плата. Поскольку сбережения рабочего делаются из заработной платы, оплата его труда должна быть достаточно высокой, чтобы позволить переход в разряд капиталистов-собственников. Но условия рынка рабочей силы не допускают такой возможности для подавляющего большинства лиц наемного труда. Если заработная плата достаточна лишь для возмещения стоимости рабочей силы, даже в полном ее объеме, она не может быть источником возникновения достаточного начального капитала или скупки достаточного числа акций для существования в качестве рантье. Таким образом, реальной конкуренции между трудом и капиталом на рынке не существует, и, следовательно, капитал пользуется определенными преимуществами, которые позволяют ему извлекать из своего исключительного, защищенного, и в известной степени монопольного положения доход, который превышает его действительные затраты. Вернемся к исходным положениям теории факторов. Каждый из них создает некоторый дополнительный продукт, из которого должны оплачиваться его затраты. Рассматривая этот процесс динамически, то есть в постоянном повторении, мы видим, что оплата затрат необходима для того, чтобы фактор был полностью возмещен, восстановлен и мог вновь участвовать в процессе производства. Этот динамический процесс производства, распределения, возмещения производства называется воспроизводством. Продолжение производства в том же объеме возможно только при полном возмещении затрат факторов. Страница 161. Сравним предельные продукты капитала и труда так, как они трактуются в неоклассической теории с затратами этих факторов. Предельный продукт, доход труда, в равновесии равен его затратам, то есть предельным переменным затратам или предельной заработной плате. Предельный же продукт, доход капитала, равен не только его затратам, то есть амортизации основного капитала, но также гарантированному проценту и плате за риск. Таким образом, подход к оплате этих двух факторов не является одинаковым. Доход труда строго равен его затратам, а доход капитала равен его затратам плюс некий излишек. Такой подход был бы логичным при предположении, что излишек создается только капиталом. Известно, что по Марксу он, напротив, создается только трудом и присваивается капиталом. В неоклассической теории капиталу принадлежит все, что превышает предельный продукт труда. По Марксу присвоение основано на силе, экономическом принуждении. По неоклассической теории присвоение основано на альтернативном доходе, который капитал получил бы при ином использовании. При вложении в государственные ценные бумаги капитал получил бы как минимум гарантированный процент. Отвлекаясь от риска, мы видим, что объяснение основано на существовании у капитала альтернативных возможностей применения. Но у труда есть единственная альтернатива – быть занятым на другой работе. Отказ от дохода на данной работе может быть компенсирован только доходом от найма на другой работе, где принципы оплаты такие же, как и на первой. Некоторый доход может быть получен и от труда в домашнем хозяйстве, но он явно недостаточен для существования на среднем уровне. Отсутствие альтернативного способа получения дохода объясняется всецело отсутствием у рабочего собственности на средства производства. Фермер, владеющий собственностью на средства производства и пользующийся собственным трудом, получает весь доход как от своего труда, так и от своего капитала. Если при этом он получает и излишек, то не имеет никакого значения, кем именно он создан. Рабочий коллектив также имеет право на получение как заработной платы, так и излишка. Теперь рассмотрим гарантированный процент капиталиста. Его наличие создано людьми, обществом, то есть фактом существования государственного долга, или же наличием других форм относительно безрискового кредита. Если бы такого кредита не было, то не было бы и объяснения излишка. Между тем, как известно из экономической истории, было время, когда капитал получал излишек и без существования развитого кредита. В то время факт его присвоения объяснялся по-другому. Доход от отчуждения, плата за риск и так далее. Но во всех случаях, независимо от его происхождения и природы, этот излишек присваивается только потому, что он есть плата за собственность на физический или денежный капитал. Переходя к труду, отметим, что способность рабочей силы создавать продукт ничем не отличается от такой же способности физического капитала. Поэтому рабочую силу можно рассматривать как человеческий капитал, что и делают некоторые современные авторы. Отношение найма традиционно трактуется как отношение временной продажи рабочей силы или ее аренды. Но аренда физического капитала предполагает дележ излишка между собственником и арендатором, тогда как отношение найма допускает лишь получение трудом своего предельного продукта, но не право на получение даже части излишка. Следовательно, как экономически, так и юридически труд поставлен в неравное положение при дележе дохода. Достаточно посмотреть на оплату наемных менеджеров, чтобы убедиться в том, что они, в отличие от простых работников, участвуют в дележе излишка. Доход менеджеров намного превосходит затраты на воспроизводство их рабочей силы и включает часть излишка. Страница 162. Доход менеджеров намного превосходит затраты на воспроизводство их рабочей силы и включает часть излишка. Форма оплаты, заработная плата, жалование, вовсе не обязательно отражает подлинный источник дохода. Менеджер получает компенсацию не только своего труда, но и часть того, что надлежит получать собственникам капитала. Высокая оплата менеджеров объясняется существованием у них альтернативной возможности применения своей рабочей силы как капитала, а не только как труда. Как же ликвидировать сложившуюся традицию недоплаты человеческого капитала основной массы работников? Попытки со стороны труда преодолеть этот недостаток уже давно привели к созданию, особенно в промышленно развитых странах, довольно сильных профсоюзов, которые в состоянии уменьшать взаимную конкуренцию между рабочими и препятствовать свободному доступу на рынок труда рабочих, согласных на более низкую оплату. В западной экономической литературе профсоюзы нередко приравниваются к монополиям, которые успешно противостоят привилегированному положению капитала. Хотя формально ограничение конкуренции со стороны профсоюзов не вызывает сомнений, его реальный результат, достигаемый на практике, состоит в обеспечении оплаты труда по его стоимости, но не более того. При отсутствии профсоюза и наличии безработицы, заработная плата имеет тенденцию падать ниже стоимости рабочей силы, что соответствует законам спроса и предложения. Казалось бы, недоплата рабочей силы противоречит интересам капитала, так как отрицательно сказывается на производительности и качестве труда. Но дело в том, что это отрицательное воздействие проявляется очень медленно и не ведет к немедленным убыткам для предпринимателя. Однако в долговременном аспекте происходит то же, что и с недостаточной амортизацией. В конечном счете, недостаток амортизационных отчислений отрицательно сказывается на производстве и прибылях, так как не позволяет оплатить возмещение, обновление и модернизацию оборудования. Поэтому капиталист, считающий физический капитал своей собственностью, как правило, заботится о его полной амортизации. Но он не рассматривает рабочего в таком же качестве и перекладывает на него самого все заботы и издержки по его собственной амортизации. Кроме того, и затраты уволенного рабочего, то есть ставшего безработным, лежат либо на нем самом, либо на государстве, выплачивающем ему пособие. Рабочий, который переходит на другую работу, как правило, сам оплачивает стоимость своего перемещения. Между тем, стоимость оборудования, которое временно не используется, включается в издержки производства так же, как стоимость его переброски на другой производственный участок. Немой и неживой рабочий находятся в явно более выгодном положении, чем рабочий живой и разговаривающий. При социализме положение рабочего в этом смысле было более предпочтительным. Хотя принцип полной занятости не всегда и не полностью выполнялся, значительная часть затрат на трудоустройство и перемещение рабочего оплачивалась производством или государством. Близка к этому система занятости в Японии, где во многих крупных фирмах существует система пожизненной занятости, при которой затраты на рабочую силу рассматриваются как составная часть фиксированных затрат наряду с затратами на основной капитал. При сокращении выпуска продукции японские фирмы не увольняют лишних рабочих, а используют их на вспомогательных работах. Считается, что при этом не происходит вынужденной потери квалификации и производительности, с которой неизбежно связано даже временное пребывание в рядах безработных. Всякая такая потеря рассматривается японскими фирмами как вычет из предельного продукта дохода от использования рабочей силы, что отрицательно сказывается на их прибыли. Сохраняется также и другое неоценимое качество труда – лояльность данной фирме. Страница 163. Как видно, иное, более рациональное отношение к труду, с учетом его долговременного цикла воспроизводства, возможно не только при социализме, но и в капиталистических условиях, причем оно вполне совместимо с высокой производительностью и конкурентоспособностью. Предлагаются и иные решения, например, обеспечение государством гарантированного минимального дохода для каждого члена общества – создало бы для него такую же возможность выбирать между наймом на работу и альтернативным занятием, которое оплачивалось бы государством независимо от спроса на него на рынке. Это, по крайней мере, формально приравняло бы работника, лишенного частной собственности на средства производства, к капиталисту, который всегда может рассчитывать на гарантированный государством доход. Поскольку, получая такой доход, капиталист отдает в пользование государства свой денежный капитал, то и гражданин, пользующийся гарантированным минимальным доходом, был бы обязан компенсировать государству какие-то его потребности своим трудом. Это означало бы на практике осуществление принципа полной занятости и гарантированной минимальной оплаты человеческого капитала. Нуждается в корректировке и преобладающий взгляд на труд как на полностью воспроизводимый фактор. Такой взгляд предполагает практическую идентичность работников с одним из факторов производства и полностью игнорирует их уникальность как индивидуумов. Поправка в оплате на квалификацию ничего не меняет в этом принципиально неверном подходе. Разумеется, люди обладают биологическим свойством порождать себе подобных, способных заменить их после наступления предельного срока их способности трудиться, а тем более после своей смерти. Это свойство человека достается современному производству безвозмездно и практически не оплачивается. Разумеется, воспроизведение рода человеческого – естественный процесс, который происходит независимо от того, существует на свете капитал или нет. Должны ли капитал или общество платить за это природное свойство, а не только за способность рабочей силы к труду? Разве не так же воспроизводят себя животные, живые организмы вообще, а также некоторые необходимые для жизни части неорганической природы, воздух, вода, без того, чтобы это оплачивалось капиталом или обществом? Как компонент природы, человек есть часть экологии современного производства. Плата за сохранение этой части природной среды точно так же должна входить в издержки производства, как затраты по охране и очистке воздушного и водного пространства, за сохранение и восстановление растительного и лесного покрова, использование невоспроизводимых природных ресурсов, а также за ущерб, наносимый плодородию почвы и видам животного мира. Если фирма в равновесии может рассчитывать на прирост рыночной стоимости принадлежащего ей ограниченного ресурса, то может ли человек, владеющий ограниченным и конечным ресурсом своей рабочей силы, рассчитывать на постоянный прирост ее рыночной стоимости? Разница между трудом и природным ресурсом в том, что запас минерального ресурса не уменьшается от его неупотребления, тогда как запас способности к труду сокращается в силу естественного старения, невзирая на то, проработал ли человек данное время или нет. С другой стороны, вопрос об использовании природного ресурса решается его владельцем, причем владелец теряет в среднесрочном и долгосрочном плане, если в использовании ресурса наступил перерыв, тогда как владелец рабочей силы не сам решает вопрос о своей занятости, а главное, доход от его вынужденного простоя безвозвратно потерян. Страница 164. Отсюда следует, что такая потеря должна быть полностью компенсирована либо выплатой заработной платы в полном размере за вынужденный простой не по вине работника, либо повышением оплаты в последующий период, как это происходит с другими невоспроизводимыми ресурсами. Остается в стороне вопрос об оплате того, что в принципе возместить невозможно, то есть времени, в течение которого рабочая сила расходуется в связи с процессом производства и которое отнимается у индивидуума для удовлетворения иных человеческих потребностей. Считается, что работник должен быть благодарен уже за то, что своим наемным трудом он зарабатывает себе на жизнь и потому не погибает от холода, голода, нищеты. Но такой подход заведомо делит людей на разные категории, одна из которых должна бесспорно принимать условия, навязанные ей другой категорией. Это, разумеется, противоречит элементарным принципам демократии. Все указанные подходы предполагают возможность исправления несовершенств рыночной экономики, которая в ее нынешнем виде систематически воспроизводит то не вполне справедливое распределение, которое изначально существует. Эти подходы исходят из возможности преобразования рыночной экономики таким образом, чтобы труд, а не только капитал, участвовал в дележе излишка, создаваемого в процессе производства. Иной подход был предложен Марксом, который считал, что как труд, так и капитал должны непосредственно довольствоваться такой компенсацией, которая достаточна для их нормального воспроизводства. Если труд получает полное возмещение стоимости рабочей силы, а физический капитал полностью возмещается из амортизации, то излишек сверхвозмещения труда и капитала должен доставаться не самим факторам, а обществу в целом, предположительно в лице государства. Последующее распределение этого излишка на увеличение физического капитала, социальное обеспечение, страховой фонд и неэкономические затраты общества осуществляется в сфере государственного управления, а факторы производства участвуют в решении этих вопросов не как его участники, а как равноправные граждане общества. Это и есть, по мнению Маркса, распределение социалистического, а не капиталистического типа. Такая схема бесспорно имеет то преимущество, что в ней труд и физический капитал поставлены в равные условия. Однако возникают два возражения. Первое. Если возмещение затрат труда и капитала происходит не стихийно, то есть не через рынок, а централизованно, то нет гарантии того, что такое возмещение будет осуществлено полностью. В этом случае факторы не только не заинтересованы в увеличении своей продуктивности, но и имеют тенденцию приходить в упадок, что и произошло в условиях центрального планирования, так называемого реального социализма. Второе. Если распределением излишка занимается государство, то необходимо а. обеспечить его рациональное расходование на экономические, социальные и общегосударственные цели, и б. гарантировать расходование излишка от злоупотреблений в пользу тех или иных частей бюрократии и общества. Как показала практика реального социализма, ни то, ни другое условие не могут быть соблюдены, если нет достаточной децентрализации экономических решений и демократического контроля над самим процессом распределения. Распределение излишка и при капитализме, и при социализме имеет некоторые общие черты. Главное сходство в том, что значительная часть излишка реинвестируется в производство, то есть не входит в потребление ни одного из классов общества. Страница 165. При этом в обеих системах имеет место приращение физического капитала, которое в рыночной экономике равносильно приросту денежного богатства класса частных собственников, владельцев капитала, тогда как в плановой экономике этот прирост достается государству, обществу. В рыночной системе реинвестируемая часть излишка считается частью продукта капитала и, следовательно, его дохода, тогда как в плановой системе реинвестиции не относятся ни к продукту капитала, ни к его доходу. Мы отложим рассмотрение вопроса о мере децентрализации контроля до главы 5, где сопоставление рыночной и нерыночной экономики дается более системно.